добывавших победу. Можно сказать, что уже сама коллизия новой повести Василия Быкова несет в себе глубокий гуманистический смысл. Партизан спасает ребенка. Не так ли и весь наш народ, сражавшийся с фашизмом, защитил от истребления саму будущую жизнь, спас грядущие поколения? И хотя ни автор, ни герой его нигде не прибегает к какой-либо символике или иносказанию, происшедшее на том гибельном болоте описано в присущей художнику сугубо земной, реалистической манере. Все равно сама жизненная ситуация подводит нас к широким раздумьям, к необходимым обобщениям. И когда мы вместе с постаревшим Левчуком через 30 лет после партизанской драмы собираемся переступить порог заветного дома, когда тревожно гадаем, каким он вырос, тот, кого спасли в войну, мы невольно обращаемся с вопросом и к самим себе. А каков ты сам? Как выдержал испытание временем? Достоин ли в своем существовании тех жертв и подвигов, что свершили защищавшие жизнь на земле? В канун 30-летия Победы читатели роман-газеты познакомятся с новой повестью Василия Быкова, одним из тех произведений литературы, которые утверждают величие народного подвига, говорят о замечательных душевных качествах людей нашего советского времени. Василий Литвинов. С трудом протиснувшись в людском потоке через распахнутые железные ворота, Левчук очутился на просторной, запруженной автомобилями привокзальной площади. Здесь толпа пассажиров из только что пришедшего поезда рассыпалась в разных направлениях, и он замедлил свой и без того не слишком уверенный шаг. Он не знал, куда направиться дальше. По уходящей от вокзала улице в город или к двум желтым автобусам, поджидавшим пассажиров на выезде с площади. В нерешительности остановившись, опустил на горячий в масляных пятнах асфальт не новый с металлическими уголками чемоданчик и осмотрелся. Пожалуй, надо было спросить. В кармане у него лежал помятый конверт с адресом, но адрес он знал на память. И теперь присматривался, к кому бы из прохожих ему обратиться. В этот предвечерний час людей на площади было немало. Но все проходили мимо с видом такой неотложной поспешности и такой занятости, что он долго и неуверенно вглядывался в их лица, прежде чем обратиться к такому же, наверное, как он сам, немолодому человеку с газетой, которую тот развернул, отойдя от киоска. «Скажите, пожалуйста, как попасть на улицу Космонавтов? Пешком или надо ехать автобусом?» Человек поднял от газеты не очень довольный, как Левчуку показалось, лицо, и сквозь стекла очков строго посмотрел на него. Ответил не сразу. То ли вспоминал улицу, то ли присматривался к незнакомому, явно нездешнему человеку в сером, примятом пиджаке и синей рубашке, несмотря на жару, застегнутой до воротника на все пуговицы. Под этим испытующим взглядом Левчук пожалел, что не завязал дома галстук, который несколько лет без надобности висел в шкафу на специально для того вбитом гвоздике. Но он не любил, да и не умел завязывать галстуки, и оделся в дорогу так, как одевался дома по праздникам, серый, почти еще новый костюм и первый раз надетую, хотя и давно уже купленную сорочку из модного когда-то нейлона. Здесь, однако, все были одеты иначе, в легкие, с короткими рукавами тенниски, или, по случаю выходного, наверное, в белой рубашке с галстуками. «Ну, небольшая беда», — решил он, — «сойдет и попроще». Не хватало ему забот о своем внешнем виде. «Космонавтов, Космонавтов», — повторил человек, вспоминая улицу и оглянулся. «Вон, садитесь в автобус, в семерку. Доедете до площади, там перейдете на другую сторону, где гастроном, и пересядете на 11-й. 11-м проедете две остановки, потом спросите, там пройти метров 200.